Кудышка, а совет спектакль, совета наша лишь печаль. Пристанете ли, княжна, крушиться, столько вы и молодость губить. Ах, жальтесь над собой. И так уж вы, как спичка. Из горя в неглиже одеты, как чумичка. Не умываетесь, я чаю дней в шесть. Не чешетесь, не пить не просите, не есть. Склонитесь, наконец, меня, княжна, послушать. Извольте вы хотя бы телячью ножку скушать. Чернавка, милая, аппетиту нет совсем. Ну, что за прибыль есть, коль я без вкуса ем? Сегодня поутру, и то совсем без смаку. Носила съесть, могла я сигом кулебяку. Лишь надо меру знать. Увы, и я не спорю, что много есть для вас причин законных горь. Ой. С тех пор, как трус немчин, красой твоей пленясь, проклятых свах заслал, и за отказ взбесясь, а более за то, что любишь ты слюняя, вошел войною к нам, все грабя и пленяя. В то время твой отец Вакула, светлый царь, в сенате будучи, волчок пускал, как встарь, когда о близкой той беде ему сказали. Все меры приняты. Указом приказали, чтоб шить на армию фуфайки, сапоги, и чтоб пекли скорее по ходу пироги. Но поздно все. Уж в город Трун ворвался. Над нами всеми вслазь поиздевался. И, ах, как не пришиб его святой Никола. Он бедного царя пинком спихнул с престола. Что делать в крайности и гибели такой? Вакула, наконец, спастись хотел тобой. И немцу вдруг твою он руку предлагает. Любовь и зверские сердца превозмогает. Согласен, Трумф, зато корону возвратить. И к свадьбе пиво он скорее велел варить. А бедный князь Слюняй с его жестокой страстью ну прямо-таки сражен стал эдакой напастью. Увы, из детских я к нему привыкла лет. И с ним заветного у нас друг другу нет. Как вспомнить я могу без слез его все ласки, щипки, пинки, рывки и самые потаски. Мы друг без друга в жмурки не играли и вместе огурцы по огородам крали. А ныне, ах, за весь его любовный жар готовится ему несносный столь удар. Не спорю, нанесен ущерб его здоровью, как резом в животе он мучится любовью. Но, коль спасти должна ты царство и отца, княжна, поступком сим ты все пленишь сердца, и скажут все, героев ты не ниже. Да, рассказывай, рубашка к телу ближе. Ах, посмотри, вон дур-дуран идет, и чую я, плохую весть несет. Княжна, родительский узнай к тебе приказ. Будь готова ты венчаться через час. Ой. Сейчас вот каплуна я сам купил на рынке. Во, нанял на вечер гудок да две волынки. Что слышу? Ой, умру. Ой, тошно. Ой, живот. Страшусь. Она себя с печали надорвет. Я знаю все ее великой жертвы цену. Ай. А нюхать бы дала царевне хрен. Ай, бедная княжна, злосчастная любовь. Как пойти сказать, чтобы ей пустили кровь? Где я? Скажите мне, теперь ночь или день? Царевна, а что у вас? Круженье, да мигрень. Крепитесь, о княжна, и давши Трумфу руку. Нет, нет, не вытерплю такую злую муку. Зарежусь, утоплюсь. Опомнитесь, княжна, ну если в подлину утопится она. Царь все предусмотрел, на то он голова. Велел ей пузыри засунуть в рукава, чтоб если кинется в реку, наверх ей всплыть. А за столом велел лежованным кормить. Ну, чтоб спустя чулки ходил без подвязок. Да тьфу, мне с вами не до сказок. Вот ныне случай есть явить весь разум мой. Кухарка чай заждалась за мной. Не будь ковмаршал я, княжна, а в кухню я доставлю каплуна. Не сон ли это все? Не брежу ли я? Княжна, крепитесь духом. Труп спешит сюда. Ух, царский сон! Ты мне противнее горькой редьки! По что, увы, не дочь Конюшева, я Федьки? Перепечка, черт, протри свои глаза, во что на кухне здесь коза? Здоров, ангель мой, прелестно мой княжон, благополучен миг, когда мой будешь жен. Мой ночь весь не спит, и сердце больно бьется. Прелестно твой фигур, на мой душа шевется. Везде мой видит твой, на поле и на пушка. И хочет сразу же увидеть на подушка. Корона, скиптра, трон и слава раздели. И вместе на злодей из пушечка палить. Конечно, государь, мне много было славы. Но вспомни, что у нас совсем различный нрав. Привык ты на войне сносить и жар, и холод, и к пище всякой там тебя склоняет голод. А я лишь выборный, люблю везде кусок. Петушьи гребешки, у курочки пупок. Ты всякую дрянь рад есть, находишь вкус в лягушках. А я у матушки взросла лишь на ватрушках. Ты храбр, но с нежностью и вкусом не знаком. И за версту, князь, воняешь табаком. Помыслишь, каково мне быть твоей женою? Подумай, государь, и сжалься надо мною. Фай, что тут жалится? Нам будет жизнь утешна, когда цепями нас Амур завяжет вечно. Из кружечка одна мы будем пиво пить, из трубочка одна табак с тобой курить. Нет, нет, о, государь, не льсти себя напрасно. Боюсь тобой, мне супружество ужасно. Боись! Со мной кого? Я всех стрелей филит. Небось, не дам тебя, красавец мой, в обид. Я музыку люблю. О, музик славно наш. На кларинет тебе играть я буду. Марш! До танцев страстная. Мой будет бальтовать. И станет пить того, кто не буль танцевать. Мой любит весел жить, скакать, плясать и резвиться. Я палькой фатфорец, гоню всех веселиться. Давай я покажу плясать. Скорей, давай, ну смело ножками, ну айн-цвайн-драй-драй. Ой, я не люблю тебя. Мне вид противен твой. Не любишь? Это вас терпеть не можно, мой противен труп. Фай, фай, такое поруганье достойно заслужить тяжелое наказание. Мой знает все, слюняй твои так мысли манит, но мерзко сей нахаль я вмиг на коль посадить. Ругаться на меня не дам тебе, подачка, коль бить не хочешь, жон, так мой ты будешь, прачка. Ух, тиран! Не устрашишь ты сердце тем мое. В моем несчастье мне сноснее мыть белье, когда бы только князь слюняй носил мне воду, чем быть супругою столь скверному уроду. Как? Я урод? Стерпеть такое больно, и это плата мне за мой любовь довольна. Молчи, на город весь не будет жив ни душка. Сейчас пошел филеть, на всех стрелять из пушка. О, донер ветер, о, мой год, и хлипите, ферзух там бог. Ступай, тиран, твоих я ядер не боюсь, а князе бедном лишь своем слезами льюсь. Ой, кто-то здесь крадется, словно мышь. Ай, да это ты, слюняй. Чего ты так дрожишь? Княжна, ушел ли он? Ну, бьет, какой сидит, Он сладит хоть бы с кем, хоть с кучей Никитой. Пресная, как я боялся за тебя. Ну так и думаю, убьет ее за зря. Что бы сделал ты, мой князь? Ну так бы и забыл. Без миленькой княжны куда б я годен был? Уже своим мечом ты б не сразил злодея. Скажи, любезный князь, утешь меня скорее. Да, да, подсунься, как его ты полошу. Ведь деревянную я шпагу-то ношу. Возможно ли, государь? А как бы ты хотел? Мне матушка носить железный не велела. Но если князь на вас напасть дерзнул бы кто, скажи, чем спасся б ты? А ноги-то на что? Небось, как дамстничка, так поминай, как звали. Увы, любезный князь, с тобой мы пропали. Ой, как мне быть, коль ты с другим пойдешь к венцу? Я так люблю тебя, ну пуще леденцу. Ты знаешь, милая, моей великой страсти, подумай, как бы нам спастись от напасти. Коль выйдешь за него, не быть со мной, добью. От слов таких я, кажется, умру. Чернавка, милая, беги, беги скорее. Сказать родителю, что жизнь мне смерти злее, когда с Люняем я любезным разлучусь, что Трумфовою быть вовек не соглашусь. Скажи родителю, что нужно поскорее совет собрать нам вопреки злодеям, чтобы придумать, как немчина обмануть и голову ему, как петуху, свернуть. Беги, лети к нему. Бегу, но все напрасно. Так, так. Напрасно все. И я то вижу ясно. Но есть еще одно прибежище у нас. И смерть от хищника спасет нас сей же час. Скажи, мой князь, в любви ты мне не лицемеришь? Хоть присягнуть готов. Уже ты мне не веришь? Готов ли вместе ты со мною умереть? Пожалуй. Вместе нам приятно будет смерть. Пойдем же, бросимся сейчас. Стремглав в окошко и сломим головы. Постой, постой немножко. Оцелить высоко. Пожалуй, брешусь я. Но только знаешь что, из нижнего жилья. Я вижу, смерти род такой тебе ужасен. Но, Менель, скажи, злодей для нас опасен. Меня избавишь ты от тяжких пут. Пойдем же, бросимся с тобой вместе в пруд. И Трумфу мы тем досадим злодею. Пожалуй, только я ведь плавать не умею. Жестокий, робостью ты бед моих не множь. Ну, хочешь ли, вот я украла в кухне нож. Ой. Зарежемся, мы тем от бед себя избавим. И наши имена навек с тобой прославим. Изволь. Начнишь? Гляди. Ох, я вся дрожу. Княжна, давай-ка ты, я прежде погляжу. Ох, вор, вор, так-то ты в любви своей мне клялся. Где нежность вся твоя? Куда огонь девался? Прочь, прочь, я более тебя уж не люблю. И виду твоего слюнявой не терплю. Прощай. И пусть вовек ты счастья не вкусишь, прямой слюняй, когда зарезаться ты трусишь. Ушла. Бабья! Нашла, небось, ты дуяка. Заесться-ка сама, коли юка легка. И я не пьемах ведь, меня ты не обманешь. Чикнуться долго ли, а после не встанешь. Нет, что ни говори, зачем мне быть убитым? Но слышу голоса, идет Вакула с свитой. Дурдурак, велико стол поставить, чтоб царский мой совет как надобно исправить. Да слышь, подумаем. Скорее внесите стол. Боюсь, чтобы Немчин нас не всадил на кол. Нет, нет, в рынок он пошел теперь за башмаками. Чтоб, слышь ты, танцевать уже на бале с нами. Вкусить победы плод торопится Немчин. Но мы ему сготовим добрый блин. Садитесь же. Вот в чем, бояре, дело. Нас семя вражья совершенно одолело. Ведь, слышь, сказать так стыд, а утаить-то грех. Я, царь, и вы вся знать, мы куром стали в смех. Чистехонько, ну, срам, Немчина веселя, по-царски, слышь ты, зад дают мне киселя. Сам труп, скажу я вам, став заражен повадкой, слышь, всем велит носить кафтаны вверх подкладкой. И уж задумал, слышь, содрать с нас парики, чтоб лошадям своим свалять их в потники. Так вот, нельзя ли самим содрать с него нам кожу? И слышь, хоть от маня к сторонке треснуть в рожу, да вон отсюда с челядью прогнать. Ну так ли, господа? Так слышь, сберем мы рать. Надежда, государь. Ведь я в совет не нужен. Ты зеленый еще, князь, ступай. И будь то ужин. Подщипа, слышь, мне теперь сказала все. Пропал я. Я с тобой уж помирил ее. Небось, лишь погоди, я с басурманом слажу. И зон, так я пойду на гребятки слажу. А вельможа первый мой, прочти сейчас совет, который нам дает услужливый сосед. Не без кумов-то ведь и я здесь, слава богу, в бумаге сей надежды на подмогу. Ну что ж ты думаешь, скажи хотя бы слово. Он, государь, не мой. Ну вот теперь здорово. Пусть скажет следующий, как горе пособить. А я, ну, право, слышь, не знаю, как мне быть. Эй, слышь, ну что ж ты стал? А? Он, государь, не слышит. А этот? Старого царь, едва он дышит. Ну, коли сообща мы выход не найдем, так спажем мы пока в столовую пойдем. Вы, слышка, думайте, да не сходя со стула, а я, знаешь, подмахну вам тотчас, царь, Бакула. Молчите ж, не ку-ку. И думать мы начнем. А что придумаем, царю туда несем. Не видывал такой беды я сроду. Что? Что ты, отче мой? Ну, рад, знаешь, хоть бы в воду. Какую новую грозит нам род бедой? Не новый ли злодей идет на нас войной? Вот вздор какой. На то ведь есть солдаты. Пускай бы и дрались они себе из платы. Какой ж новый нас горе одолело? Ни хлеба ли, ни дород? А мне-то что за дело? Я разве даром царь? Слышь? Лежа на печи, я и в голодный год есть буду калачи. Да дело все не в том, моя беда сильнее. Ну, слышь ты, ничего мне не было больнее. Так верно, трус. Ах, нет. О чем же ты, отец? Проклятый Паш, волчок мой, изломал в конец. Я им с ребячества до ныне забавлялся. А знаешь теперь, хоть ты, ну так бы разорвался. Я думала, другой печали сей предмет. И знавши, государь, что ты собрал совет... То дело ихнее. Чтоб им придать охотки, так я послал в совет салакушки да водки. Ах, пускай их думаю. А вот придет черед, и нам подщипушка у немца взять вперед. А вот и дурдуран. Ну как, прошел обед? Ну, что придумал, слышь, премудрый мой совет? Портвейну выпил, что? Разъел салаки банку, да присудил, о царь. А всем спросить цыганку, которая на мосту с премудростью живет и знает, что нас ждет хоть за 100 лет вперед. И словом, приговор совета был таков, что голова ее всех вместе их голов умнее во 100 раз, а может быть и более. Ну что же, ведь за ней послать-то в нашей воле. Пошли-ка поскорей. Пошли, душа моя, узнать у ней хочу, кому достанусь я. Да если б занял ты мне для нее полтинник, скажи-ка, будь-то я, ну, знаешь ты, именинник, так мне подарками тут с рубль перепадет. А между тем, пускай она, слышь, подождет. А все придумал я и трудность опрокинул. На кашель, государь, я пошлину накинул. А за цыганку и послал уж ходока. Это вот, слышь, она. Эх, напомин легка. О чем кручинен царь и что на сердце, знаю. Ой, дай же рубличек на ручки загадаю. Все про хорошенько и добренько скажу. Ой, дай же рубличек, царю поворожу. Скажет цыганка мне, да будь лишь справедливо. Ой, все я знаю, все, то рученька счастлива. Постой-ка, руку-то и после можешь дать. Тут, слышь, о царственных делах хотят гадать. Скажи-ка, от тебя совета ожидаю. Да дай же рубличек, добренько загадаю. Ах, мне о женихе. Нет-нет, слышь, мне скажи. Вот рубль. Да вот, слышь, рубль, так мне поворожи. Богата рученька, разумная головка. Ой, много мозгу в ней. Ну, слышь, прямо колдовка. Кручины много есть. Как без нее? Так как же быть? Должна ты знать, как горю пособить. Отворожи-ка ты отсюда нам немчина. Черноволосый он, такой большой детина. На сердце у тебя. Но всем болтать не стану. Секрет скажу свой только дурдурану. Когда исполнит он совет мой точно весь, так вмиг и щелядью не будет немца здесь. Слышь, слушайся ж ее. Хоть то мне и обидно, но если царь велит, так мне ничуть не стыдно. Скажи, любезный, и мне ты поскорей, и худо, и добро об участи моей. О, прекрасно, рученька, талантливо, счастливо. А есть кручинушка. Ух, тише, я стыдлива. Прекрасный молодец, как яблочко наливно. Ох, стыдно. Стыдно мне. А, однако ж не противно. Ну, нет. Да буду ли сегодня я за ним? Княжна, слышь, надо дать подумать время им. Что за труды? Молчи. Когда отмщу злодею, так, слышь, сошью тебе кумачный телогрей. Но что за шум? Никак немчин сюда разгневанный несется. Вот беда. Проклята тварь, собачья скверна тел, как можно думать так, убить меня велел. Прекрасно капрожет, мой очень благодарит, но прежде вся ваш рот на вертель мой и жар. Помилуй, государь, я слышу. Помилуй! Нет, ваш дух проклятая мне даст за все ответ. Я знаю вся умысла и ваша заговора. Сейчас я твой бояр подслушал у забора. Пропали мы, беда. Вот ты жестокий рок. Да, брат, и на моя головка был умок. Мой знает хитрость твой, и за такая шашня мой будет вас сажать на цепи и на пашня, да на рабочий дом вас будет посылать, да кроме хлеб, да вот вам кушать. Не тафать! Помилуй, государь, я, слышь, вперед не буду. Попутал пес меня. Фон! Старопес отсюда! Ужели нет? И мне пощады никакой. О, хитро больно твой. Молчи, красавец мой. Пошел, пошел. Теперь мой даст на все указа. Ни телом, ни душой. Ты, глупая проказа, ты много финофат. Марш, марш, мой господин. Твой тотчас будет суд и палочка на спину. Позвольте выйти мне. Пошел такой, собака. На вечер буду дать вам добра передряга. По мне ведь нужды нет. Постой, мой красавец. Скажи-ка, для чего твой призван во дворец? Хороший молодец, царевна присылала. Я тебе со мной все утро прогадала. А что гадаль такой? Мой скоро ль шорт возьмет? И скоро ль князь Слюняй на свадьбу с ней пойдет? Ой, нет, лишь о тебе одном она тужила. И любишь ли ее, о том проворожила. Не лжет твой. Кстати ли, подумай сам, ладненько. Ну, где есть личико другое так беленько? Где букли толще есть? Где гуще есть усы? И у кого коса длинней твоей косы? Где есть такой носок? Глазок, роток, бородка. О, и журавлиная степенная походка. Если девушка или мужняя жена, чтоб на тебя взглянув, не ахнула она. Мой думаль так, да князь Слюняй милее сей девицы. О, ну вот великий страх. Я рада побожиться, что, может, до того казался он ей мил. Но ныне ты ее все мысли полонил. Подай-ка рученьку, гляди, кругом выходит, что по тебе с ума царева дочка сходит. За фесточка така, не жаль полтинник даль, когда бы правда мне цыганочка сказаль. О, я сроду не лгала. Так твой не лицемеришь? Взгляни лишь в зеркало, так лучше мне поверишь. Да, да, твой правда есть, мой фажно есть фигур. Поди же, кралечка, когда моя Амур успеха получит, я кликну твой в палату и награжденье дам велика и богата. Поди, красавец мой, на дом себе теперь. Спасибо, барин мой. Вперед цыганкам верь. Она сказаль не ложь. Умёт, знать, эта девка. Но что гляжу? Слюняй! Побью его я крепко! Ну вот и я пришёл. Поди-ка, брат, сюда. Ой, сметь! Мне надо ты! Пришла моя беда. Помилуй, дядюшка. Нет, милуй мой, не можно. Смерть твой. Я пал? О, твой пришел мне больно тошно. Отец. Фай. Дьявчик. Вздор. Сокровище мое сиятельное. Молчать. Светлейший. Ну? Помилуй. Готовься, умирай. Здесь шпага есть моя. Помилуй, чем тебя пригневал только я. Не будет больше твой подщипа делай куры. Я кончу в сей минут твой шаж и вся амури. Ой-ой. Но нет, хоть твой не феша и урод, я хочет посчитать тебе твой княжный народ. И в подлинну я князь, не только благородный, а ты со мной шутил, поступок столь негодный. Вот пистолеты. Ну так, выберешь любой. Смотри, подарок. Спасибо, гьявчик мой. Да не заяжен ли? Да-да, он заряжена. Сейчас давай стреляй. Княжон, чей будет жена? Ну как же, дядюшка, я с йоду не стрелял. Ну-ну, не тот час я пуля посылай, стой там. С умом ли ты? Застрелишь не до смехи. Княжну, любовь тебя, чтоб все побьяли чейки. Вай, вай, какой твой князь, твой подло, мерзко трус. Что хочешь, виновата, смехи я боюсь. Стреляй. Ой, нет. Так твой со мной не хочет биться? Ну, сам ты и суди, где мне с тобой возиться? Я любит твой княжон. Лишь только не убей, я отступлю совсем, владей, пожалуй, ей. Так слушай же, слюняй, коль смерти твой боится, как быть соперником тебе здесь не годится. Но пуля в лоб тот час, когда твой будет плут. Она уговори тотчас со мной жениться. Или на шпага мой готов тут садиться. Но вот идет княжон, красавец мило мой. Уговори ее, или прочь головка твой. Когда бы она еще со мной не помирилась, или хоть опять теперь и побьянилась, а то беда пришла. Мир, мир, любезный князь. Прости, коль дерзко я сказала, рассердясь. Ах ты, она меня еще сильнее любит. Слюняюшка, мой друг. Ну-ну, совсем погубит. Жестокий, ты молчишь. Того и достойна я, когда сильнее огня любовь к тебе моя. Того ты и боюсь. Пройми же хоть слезами. Взгляни ты на меня умильными глазами. Княжна, когда ко мне ты истинно нежна, так ты в руку дать сегодня ж ты должна. Ты ли это мне сказал? Душа летит из тела. Но мне ведь голова моя не надоела. Ты именно сказал, коль сделаешь отказ и не пойдешь к венцу с ним сей же самый час, так он, ну, видишь ли, все это мне отплатит и голову с меня как кочеришку схватит. Так и судишь сама. Умришь, любезный мой, и понеси во гроб любовь мою с собой. Так ты намерена. Тебя хоть мертвым видеть и мертвого любить, а трупа ненавидеть. Ах, он убьет меня. Мой князь, спокоен будь. Душа твоя ко мне переселится в грудь. Ты в мыслях у меня и в сердце будешь вечно. Я буду вспоминать. Благодарю сердечно. Пожалуйста, княжна, коль любишь ты меня, так выйди за него. Как чтоб вышла я? Ах, нежности моей ты меры всей не знаешь, когда поступок мне столь гнусный предлагаешь. Ну, вот тебе любовь. Прелестная, увы, за вейность этаку мне быть без головы. Застрелит он меня, отказ его твой взбесит. Если он тебя убьет, застрелит и повесит, но не ослабит к тебе нежности моей. Чтоб ты треснула и с нежностью своей. Чтоб я оставила тебя, избави Боже. Люблю тебя, ты мне всего дороже. Ах, тебе, да, моя, хоть тише говори. Он близко. С ястью ты меня не умои. Задушит он меня. Пусть он тебя задушит, но верности моей немало не нарушит. Чем я горжусь? О том, чтоб стала я молчать. Люблю, люблю тебя. И буду то кричать. Ей конец пришел. Надежды больше нету. Люблю, люблю тебя. Будь то известно свету. Ах, не кричи так, юнка, умоляю. Вон Дойдуян идет. От страха погибаю. Княжна, немедленно ступай к алтарю. Уж велено звонить к вечерне звонарю. А если вздумаешь хоть мало куролесить, так есть приказ, а то слюняя вмиг повесить. Голубушка, поди-ка я, царица моя! зажите рану. Помилуй, что любить слюняя непрестанно. Что может он его повесить в сей же час, но не ослабит тем любви взаимной в нас. Ясная любовь. Скажи, что им пылаю. Я этой любви злодею не желаю. Нет мощи больше терпеть. Сговор твой, коль не идет, минута сей слюняй, от рук моя умрет. Не иду, не иду, не иду. Ты бесишься напрасно. Слюняем я горю, им сердце нежно, страстно. Умри же! Из тела идет дух. Фай! Скверно дух какой! Как твой воняет вдруг? Не знаю. Как не знай, Фай? Нос моя убила. Что делать? Состястей живот била, била. Ура! Ребятушки! А наша, слышь, взяла. Что? Что такое? Да что, слышь, вся беда прошла. Не бойтесь, дедушки. Эх, немецкий, слышь, проказник. А слышите, уж теперь на нашем поле праздник. Молчи, не ходь на тварь. Я вас, кружья! Кружья! Кружья! Кружья! Сам бойся, батажья. А все, слышь, сделала премудрая цыганка. Свертела дело в миг. Прямая басурманка. Да как, плутовка? Ну, слышь, с шайкой своей по челяди его рассыпала со всей, да подпустила всем заряда два чехотки, да в щи подбросила пурганцу две щепотки. Да слых, у них теперь такая чехотня. А что еще смешней, такая беготня, что наши молодцы их только окружили. Так немцы, слышите, все и ружья положили. Пропали я. Что, небось, тебе-то пить ты шип? Подсунься-ка ко мне, чухонский стай гриб. Молчать! Ай, как ты злой! Ой, вот, на моем сбылось. Все войско трумфу, вот царь вам поддалось. Цыганочка, будь фрейлиной у дочери моей. Княжна, вас в церковь ждут, спешите поскорее. Ты что, дурак, займись-ка трумфу головою, чтоб парикмахер, слышь, гребенкою большую, сейчас, ты знаешь, его в 5 пуколь причесал, одел бы франком, слышь, жабо бы подвязал, чтоб прыгать казачка трумф вечеру явился. О, бедно, голов мой! Не зон за то, что злился. Ну что ж, к венцу? Пойдем. Годи. Чего ж годить? Я в полминуточки. На что же уходить? На что же медлить, слышь? Иль тщетно я пылаю. Прелестная княжна, я медлить не желаю. И в церковь я тот час вас всех перегоню. Да только напьет кое-что переменю.